Мария Вениаминовна Юдина и ее класс. В свое время мне довелось стать одним из авторов сборника Анатолия Кузнецова «Мария Вениаминовна Юдина. Статьи, воспоминания, материалы». Вышел он, кажется, в 1978 году. Марии Вениаминовны уже не было в живых. Этот сборник послужил одной из причин того, что я на 2 года позже подал заявление об отъезде. Толя мне все говорил, что вот-вот выйдет книга, надо подождать, иначе будут неприятности. Я ждал, как дурак. Хотя такие сборники, с моей точки зрения, стоят очень немногого. Но, наверное, они все же нужны. Теперь по поводу Марии Вениаминовны Юдиной. Строго говоря, если разделить мою жизнь на какие-то периоды, то период с 1950 года по 1956, то есть до начала Московского камерного оркестра, безусловно, прошел под знаком Юдиной. Я о ней знал понаслышке, а в результате известной вам истории поступления в Московскую консерваторию приземлился в Гнесинском институте. И где-то осенью в коридоре 3-го этажа ко мне подошел молодой человек по фамилии Никифоров. Странная фамилия для скрипача. С фамилиями музыкантов вообще интересно получается. Вот есть, например, пианист Петухов. Как вам кажется, может в России человек с фамилией Петухов сделать карьеру пианиста? Тяжело очень. Куда лучше быть Виардо, например. Фельдсман на худой конец тоже сойдет, хотя уже под вопросом. А вот Петухов... Меня всегда удивляло повышенно романтическое восприятие фамилий итальянских композиторов. Локателли, например. Хотя Локателли на самом деле означает «Булочкин». И начинаешь невольно думать о том, что если бы композитор Булочкин творил в России, то ничего хорошего бы не вышло. А замечательный пианист итальянский Бруно Канино, он с Кремером играл и со многими другими, а сам на самом деле Собачкин. Представляете себе, в Большом зале консерватории концерт пианиста Собачкина. А в данном случае это был скрипач Никифоров, который учился у Елизаветы Фабиановны Гнесиной. Совершенно очаровательная, интеллигентнейшая женщина, хотя и неважный педагог по скрипке, но добрейшая и милейшая. Он долго мне объяснял что-то, и я понял, что через несколько дней в классе Юдиной по камерному ансамблю ему нужно играть вторую скрипку в квинтете Шостаковича, а у него заболела рука. И он спросил, не могу ли я его выручить и заменить. Я без всяких эмоций говорю, ну давай, пожалуйста. Он говорит, тогда пойдем и скажем, что я нашел замену. Мы поднялись на 4-й этаж, в класс, где Юдина обычно занималась. Я ее, по-моему, даже не видел до этого никогда. Кто-то играл на рояле, а у окна стояло низкое кресло. В нем сидела женщина с огромным лбом, зачесанными волосами. На ней скрепленная большой брошью кофта и, как всегда, балахон. Но самое сильное впечатление — две ее руки высовывались из-под балахона. Это было потрясающе. Руки у нее были грандиозные, очень крупные, но ничем не похожи на мужские, и пальцы с колоссальной растяжкой. Последние фаланги даже как-то поднимались наверх. Безумно. Замечательно впечатляющие руки. К ним сразу приковывалось внимание, хотя она никогда не говорила, жестикулируя. Никифоров сказал ей, что привел скрипача на замену. Тогда Мария Вениаминовна не то чтобы агрессивно, но как-то не вполне дружелюбно сказала: «Молодой человек, а почему вы, собственно, думаете, что через 3 дня можете играть квинтет Шостаковича?» Я сказал, что ничего не думаю, просто меня попросили, и я пришел. «Ну хорошо», — говорит она, — «попробуем». Попробовали. И тут мне чудовищно повезло. Не только в том смысле, что я попался под руку, а еще и в том, какой состав этот квинтет играл. На рояле играл Юра Понизовкин. Он впоследствии стал профессором Гнесинского института, умер недавно, а когда-то участвовал в моем похоронном трио. Это был очень любопытный персонаж. Похож на Павла I, только посимпатичней. Хорошо играл. Первая скрипка Ростислав Дубинский. На альте играл будущий концертмейстер оркестра Большого театра Алик Шейдин, а на виолончели Валя Берлинский. Такой вот состав.